Глава 55. Злата. Прихожая, которая еще час назад была вполне симпатичной, в присутствии Амира опять кажется мне убогой. Словно карета, в полночь неизбежно превращающаяся в тыкву. Настроение катится в пропасть. Моя легкая и беззаботная, даже при том, что ужасно бедная жизнь, теперь ощущается бредом, самообманом. Амир Хаджаев, как лакмусовая бумажка, определяет окружающую его среду и хмурится. Оглядываясь по сторонам, недовольно поджимает губы и прячет руки в карманы брюк. Прикусив от досады язык, отворачиваюсь. Сколько бы я ни делала здесь ремонт, эта квартира так и останется всего лишь тесной 60-летней хрущевкой с пьяницей-соседом и вонью в подъезде. Скинув парку, вешаю ее в прихожей и прячу кроссовки в тумбочку для обуви. «Чай будешь?» — спрашиваю, собирая волосы в хвост по пути на кухню. Не откажусь. Я с облегчением выдыхаю. Согласие Амира означает, что мне будет чем занять дрожащие руки. Ставлю чайник на плиту и достаю из шкафчика чистые кружки. «Как дела в компании? Ты сегодня прилетел?» Пытаюсь создать видимость светской беседы. Нет, позавчера. Крошка с грохотом падает на стол. Чёрт. Сжимаю край столешницы до побеления пальцев. Обернувшись, награждаю Хаджаева коротким, многозначительным взглядом. Обжигаю его своим гневом, чтобы ему пусто было. В голове кавардак. Дура. Уши развесила. Он третий день в Москве и только вспомнил о тебе. Вот она, правда. Третий день. Не подумав, отбрасываю льняную салфетку, хватаюсь за ручку чайника и тут же, ошпарившись, резко разжимаю пальцы. Чайник с шипением и грохотом бухает обратно на плиту. «Боже, прекрати так себя вести, Злата!» Дышу через раз. Вдох, выдох. «Я умная девушка». Вдох, выдох. Ты не очень-то торопился. Тихо произношу. Я думал, это называется выносливостью. Вряд ли. Отрезаю, качнув головой. Достаю чайные пакетики из коробки. Скорее, у людей принято называть это равнодушием. Неуверенностью. Неожиданно возражает. И еще раз смотрю на него колким взглядом. На этот раз больше снисходительно. Амир Хаджаев — неуверенный в себе человек. Даже звучит бредово. Безразличие. Сержусь. Или пренебрежение. Растерянность. Трусость. Рассекаю ладонью воздух, чтобы он заткнулся. Банальная трусость. Окей. Пусть так. Отвернувшись, замираю. Спина покрывается мурашками. Тело будто наэлектризовано. Каждая эмоция, каждое движение — пуля на вылет. Горько и страшно. Дальше как в тумане. Скрип старого стула. Шаг. Еще один. И теперь в столешницу вжимаются мои бедра, а в них возбужденная твердость. «Если бы я знал, что ты ждешь, приехал бы раньше», — говорит Амир мне на ухо, пока его руки отправляются гулять по моему телу. Сначала горячие пальцы проезжаются по полоске обнаженной кожи между топом и леггинсами, затем поднимаются выше, слегка оглаживают грудь и крепко-накрепко обнимают мои плечи. Положив ладони на широкие запястья, мягко освобождаюсь и разворачиваюсь. Насколько быстро это позволяет сделать плен? «Я не ждала тебя», — отталкиваю. Амир обхватывает мои мокрые щеки и награждает лицо затуманенным взглядом. «Не ждала тебя, дурак!» — яростно шепчу, глотая слезы. Отвожу глаза, перекрывая кислород самой себе. «Почему мне так вкусно, черт возьми, почему?» Аромат мужской туалетной воды, шелест костюмной ткани, твердость спортивного тела. А еще жесткость черных волос, в которые я сейчас же зарываюсь пальцами, вопреки лютой ненависти. Но почему мне так приятно? Зачем? Не ждала тебя. Схлипываю. Покажи, как ты меня не ждала. Просит Амир. Мы набрасываемся друг на друга одновременно. Движения угловатые, неловкие, словно смазанные кистью художника. Неясные. Горячий, жесткий рот впивается в мои губы, а сильные руки легко усаживают рядом с мойкой. Разведя ноги пошире, прогибаюсь в спине и черчу ломаные линии на широких плечах. Топы и пиджак оказываются на полу. Я тянусь к пряжке на ремне, абсолютно не стесняясь. Мы занимались сексом сотни раз. Достаточно регулярно, чтобы к нему привыкнуть. Я дико скучала. По Амиру, конечно, тоже. Но пусть он думает по-другому. Мы оба шумно дышим, наслаждаясь ласками. Он браздит языком и губами по моей груди, оттягивает сосок, тут же сминает его, обильно смачивая слюной. Я же успешно справляюсь с ширинкой и поглаживаю напряженный член. Сжимаю его нетерпеливо и сдвигаю резинку трусов. Ёрзаю на месте, когда Амир пытается стянуть с меня леггинсы. «Презерватив», — напоминаю ему чужим голосом. Увидев, как он достает из кармана фольгированный пакетик, мысленно рву красивое, сосредоточенное на разгорающемся сексе лицо в мелкие лоскуты. То есть он знал, что я на все буду согласна? Да плевать, тут же отлетаю к небу, в атмосферу. Ощущения острые, будто режет. Член медленно ввинчивается во влагалище и давит на стенки. Привыкаю, стону, кусаюсь. Сердце в клочья, промежность горит. Просто не верится. Амир, хочу, чтобы было хорошо. Обнимаю крепкую шею сильнее. Зачем-то облизываю щеку с едва заметной щетиной и доверчиво утыкаюсь в ключицу. Сейчас будет хорошо. Закрыв веки, чувствую, как по мере наращивания темпа фрикции внизу живота растекается огненная лава. Тягучая и горячая. Живая. Живая, черт возьми. Еще чуть-чуть, и меня взрывает оглушительным оргазмом. Таким, ради которого стоило подождать 3 месяца. Кончаю так, как никогда. Захлёбываю силой эмоций и сминаю рубашку, не жалея. Амир кончает следом. Так же. По-животному. Жадно и отчаянно. Сдавливая мои ягодицы наверняка до синяков. Отпустив, избавляется от презерватива. Я, спрыгнув на пол, подхватываю топы и привожу себя в порядок. Заканчиваю с приготовлением чая. Как ты оказалась на той вечеринке? Сажусь за стол. Ты сказал, что мой страх — это его власть. Власть Рубена. Я всего лишь решила не бояться. Больше никогда. Возможно, было что-то еще. Хмурится он. Догадывается? Или знает? Не было. Опускаю голову. Уходи, пожалуйста. Что? Уходи. Произношу чуть громче. Резко подняв лицо, замечаю в черных глазах уязвимость, которую никогда не ожидала там встретить. Мои горящие щеки холодеют враз. Хаджаев встает и заправляет рубашку в брюки. Поднимает пиджак. Надев его, выходит из кухни. Я хотела завтра покататься на каруселях. В парке. Амир разворачивается. Широкие брови задумчиво сходятся на переносице. Он проводит ладонью по лицу и снова смотрит на меня. Абсолютно непонимающе. Наше общение сегодня похоже на обрывки из боли, злости и желания насытиться друг другом. Все происходит слишком быстро, я не успеваю. Вернее, неловко улыбаюсь. Хотела сегодня, но карусели работают только в выходные. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? На карусели? Если ты хочешь. Тяжелый вздох неожиданно смешит. Давай попробуем. Карусели, карусели. Всегда мечтал.